Глава 12. Ветка. Сейчас. Ребят, я оглядываюсь с непривычной для ситуации и для себя мудрой взрослой, умеющей признавать ошибки прошлого и, главное, забывать их, отпускать, жадностью осматривая такие знакомые, родные до боли метки нашего общего вчера, пятилетней давности вчера. Берег у реки стал вроде бы более пологим, размывает потихоньку. К нему по-прежнему спускается узкая металлическая лестница. Ох, какая война была. Помню у родителей наших воспитанников и администрации лагеря насчет этой лестницы. Слишком она узкая, травмоопасная, а дети в стремлении как можно быстрее оказаться у воды и окунуться в речку часто бывают неаккуратны. Толкнут нечаянно, а лететь-то высоко. Я помнила жесткий инструктаж воспитателей на пятиминутках, и, конечно же, никто ничего не соблюдал. Как за все время существования лагеря тут никто себе шею не свернул, уму непостижимо. А с другой стороны, сам лагерь. Невысокое ограждение, которое и пятилетка преодолеть способен, низкие крыши корпусов. Интересно, там до сих пор туалеты на улицах и душ один на три корпуса? Странно, почему это раньше вообще не казалось проблемой. Сейчас-то я бы ни за что своего ребенка в таких условиях не оставила, если бы он был у меня, ребенок. Старая конюшня, где держали мирных и привычных к детским рукам лошадок, одна из фишек администрации лагеря. Воспитание через любовь к животным. Уход за этими лошадками был частью нашего ежедневного досуга. Необременительный, надо сказать. Все же в чем-то администрация была права. Рядом с животными даже самые заядлые хулиганы светлели лицом и с удовольствием скребли и чистили смирных коняшек. А еще в стороне, за конюшней, сарай с сеном. В машине становится невозможно сидеть. Слишком больно физически от густой, пряной атмосферы. И я, щелкнув ремнем безопасности, открываю дверь и ступаю на мягкую траву, перемешанную с песком. Каблуки тут же увязают в грунте. Покачиваюсь, но уже не от хмеля. Нет его, весь выжгло, бешено бегущий по венам кровью, а от того, что колени подгибаются. Слышу, как позади хлопают дверцы. Мои друзья детства, мои братишки, как я когда-то считала и даже про себя называла их так, тоже ступают на берег. Неслышно шагают ближе. Спиной ощущая их присутствие, остротой режущих взглядов. Торопливо, не поворачиваясь, делаю шаг в сторону, к лестнице, тревожно позвякивающей в темноте. Чувствую себя неожиданно слабой, такой, что нет сил даже на голос, а потому шепчу. «Ну зачем вы, ребят?» «Я знаю, зачем. Я все понимаю. Вернее, нет, не понимаю. Ощущаю скорее». Во взглядах их, не изменившихся и изменившихся одновременно, они по-прежнему жадные, горячие такие. Ванька совершенно не скрывал в машине голодного блеска зрачков, и глаза Тима в зеркале заднего вида были черными и пугающе откровенными. Они ничего не забыли, не отпустили за эти годы, как я надеялась. А я? Я отпустила? Я забыла? Вряд ли. Если так отчетливо помню каждый куст на этом берегу, шепот каждой волны, мягко прибивающейся к берегу, тонкий звон железной проволоки, скрученной в жгуты и приспособленной вместо перилу лестницы. И остальное тоже помню. Хотела забыть, правда, хотела. Не получилось. И теперь не получится. Они не позволят. «Знаешь, Вет...» Тихо говорит Ванька, и я вздрагиваю от понимания, насколько он близко сейчас, прямо за моей спиной. «Мы ведь тебя искали. Ты в курсе?» Молчу. Тут даже кивать не требуется. «Знаю, конечно. Когда после отъезда 5 лет назад, уже устроившись в Москве, через пару месяцев позвонила матери на работу, потому что дома телефона не было никогда, она в трубку матерно орала что-то неразборчивое про ебанутых придурков, которые тут у нее в квартире засаду устроили, выпить не давали и все перерыли, потому что меня искали. Я тогда не поверила. Зашла на страницу в соцсетях, давно заброшенную, стукнулась к бывшей однокласснице, аккуратно поинтересовавшись, как дела, и узнала, что мои друзья детства Перерыли весь город, прошерстили всех моих знакомых, где уговорами, а где и угрозами, пытаясь выяснить, куда я делась, куда уехала. Потом одноклассница задала вопрос про мое местонахождение, и я торопливо вышла из сети, даже не попрощавшись. И сидела какое-то время с дико колотящимся сердцем и глазами полными слез. Зачем они? Ну вот зачем? Ну я же хочу забыть. Все, что произошло, такая глупость, такая страшная ошибка, перечеркнувшая все, что было между нами хорошего, все наше детство перечеркнувшее. Я была зла на них, моих братишек, сделавших со мной такое, о чем и думать без жара в груди было невозможно. Зла именно на порушенную память о единственном, что у меня было светлого в детстве, о нашей дружбе. Они отобрали у меня это, лишили. И, судя по тому, что я слышала, о чем они договаривались тогда, даже не видели в этом ничего дурного, неправильного. Для них случившееся было нормальным, естественным, и они не собирались ничего прекращать, не собирались сожалеть ни о чем. Интересно, а сейчас сожалеют? «Мы тебя долго искали, Вет», — продолжает Ванька. «И когда поняли, что не найдем, блять». Рядом тихо вздыхает Тим. Он небольшой любитель говорить, но когда надо, и без слов способен все передать. Я помню. И сейчас на меня иррационально накатывает чувство вины. Словно я должна им что-то. Словно во мне причина их душевных страданий. А я? У меня нет причин страдать. Если бы не они, ничего бы этого не было. Это они во всем виноваты. Они. Тогда, 5 лет назад.